Глава 90. Я нахожусь в странном ступоре. Понимаю, что сейчас происходит ужасное, но почему-то ничего не чувствую пока. Осознание происходящего запаздывает. Господин Новак коротко стучит, открывает дверь и жестом приглашает нас следовать за ним. Я вскользь смотрю на Лу, которая отвечает тревожным взглядом. Чувствую вину перед единственным близким человеком в этих стенах. Сейчас моя глупость может рикошетом задеть и Луизу. Четко осознаю, что сделаю все, что от меня зависит, но не позволю, чтобы подруга отвечала за мои косяки. Собираюсь с духом и вхожу в кабинет, готовясь к худшему. Поражаюсь, что все еще способна отметить красоту и изыск богатого интерьера. В огромном помещении кабинета стены отделаны дубовыми панелями, и все пространство ощущается гармоничным единым целым, подобранным в идеальном соотношении бордовой цветовой гаммы. В центре огромной комнаты стоит массивный, скорее всего, старинный переговорный Т-образный стол, выполненный в стиле ампир, который отличают преимущественно изогнутая форма ножек с резным дизайном и россыпью по краям. На столе вместе с современной техникой стоит лампа с зеленым абажуром. Я такие часто видела в старых фильмах. Эта лампа – дань истории. А может, и действительно историческая ценность – раритет. Натуральная древесина, использованная в дизайне всего кабинета, вкупе с массивными шкафами и тяжелыми портьерами, позволяют создавать антураж старины и лоска, присущего этому учебному заведению. Добротный и тяжелый лоск помещения наводит странный трепет и понимание весомости и важности именитой школы. Я, затаив дыхание, смотрю на человека, сидящего за рабочим столом, игнорирующего наше появление в кабинете. Наш директор, мистер Доре, тучный мужчина, еще не старый, но уже и не молодой. В идеальном светло-сером костюме смотрит сквозь очки без оправы на нас и опять упирает свой строгий взгляд на стол, на котором, как я вижу, лежат личные дела. Напрягаюсь, собирая пальцы в кулак. Ощущение, что меня привели на казнь, нарастает. Короткий стук в дверь, и в кабинет заходит высокий мужчина в элегантном костюме в мелкую клетку. На лице этого пепельного блондина написано особенно яркое негодование и возмущение. В его пустых глазах, на мгновение задержавшихся на мне, я читаю приговор, вынесенный без суда и следствия. В силу визуальной схожести мужчины с Ханой, я четко понимаю, что передо мной ее отец. «Прошу, присаживайтесь, Пол», — на мгновение оторвав взгляд от изучения документов, произносит директор ровным, спокойным голосом. «Мы же с Лу стоим в центре кабинета, оставаясь все так же незамеченными. Чувствую, как дверь за моей спиной вновь открывается, и рядом со мной проходит еще один мужчина». Ловлю отголоски его давящей энергетики и туалетной воды, замираю, изучая удаляющуюся спину. Высокий, мощный, подавляющий брюнет с очень знакомой темной энергетикой, спокойной поступью хищника проходит вглубь кабинета.